Виталий Ханихаев, Сиатай, специалист по переговорам. Глава 1. Слова звучат как приговор. Диагноз. Стадия. На какой-то момент все вокруг кажется нереальным, словно происходит не с ним. Словно проигрывается какой-то отрывок из старого, затертого фильма, а он сам сидит в темном зале кинотеатра и смотрит на экран. Шуршание из динамиков, пленка с дефектами, проскакивающие световые пятна и полосы, а он смотрит на это маленькое окошко издалека и грудь сдавила, не вздохнуть. Терминальная стадия. Взгляд вниз, на свои руки, которые держат листы с анализами. Он знает, что именно сейчас ему говорит врач. Знает, потому что сам не раз говорил эти слова, что он соболезнует, что вот так случилось и ничего с этим не поделать. И еще, что ему осталось полгода. Почему полгода? Да потому что это тот самый срок, который неизбежен, но еще не завтра. Если ты уже умираешь, врачи говорят, что ты протянешь еще полгода. Никто не скажет, что все, осталась неделя. А полгода сперва человек проходит все стадии принятия, а потом думает, что полгода – это целая жизнь. Виктор Борисович, он наконец слышит чей-то голос через все это шуршание плохой акустики. «Вы меня слышите?» «Да», – говорит он твердо. «Пожалуй, слишком твердо. Ему страшно». Но из какого-то внутреннего протеста он берет себя в руки. Страшно и несправедливо. Если бы он сам не вел такие беседы, он бы задал такой вопрос. Почему я? Но он знает ответ. Никто не виноват, в мире нет кармы или справедливости. Порой самые отпетые негодяи живут долго и счастливо, а невинные дети умирают от ужасных болезней. Так уж устроен мир. Вот и весь ответ. Если бы он сам не вел такие вот беседы с умирающими людьми, он бы требовал много ответов. Но он знает все ответы. Врачи делают, что могут. Современная медицина сделала гигантский шаг вперед, но неизлечимые болезни все еще существуют. «Я так понимаю, у меня осталось полгода», — говорит он, поднимая бровь и возвращая врачу листок с анализами. «И надо привести дела в порядок». «Да-да, полгода», — кивает молодой врач, стараясь не встречаться с ним взглядом. «Ну-ну, Сергей Дмитриевич, это же я умираю, а не вы». Говорит он, и ему почему-то становится легче. Это же стандартная процедура. Всегда говорите про полгода, но не отводите так глаза. Сразу становится ясно, что вы мне врете. Пациенты в такие моменты очень чувствительны к лжи. Так что слова про полгода надо говорить твердо, глядя в глаза и не врать. В самом деле мы еще так мало знаем про человеческое тело, почему бы и не протянуть полгода год. То, что чудес не бывает, знаем только мы с вами. А люди хотят верить в чудо. «Извините, Виктор Борисович», — вздыхает молодой врач и неловко чешет подбородок. «Значит, вы все понимаете. Да уж достаточно. Полгода, а? На самом деле мы не знаем», — наклоняет голову Сергей Дмитриевич. «Вы же понимаете. Чудо, что вы еще ходите и разговариваете с такой-то опухолью в голове. Вы же умный человек, надо было раньше обратиться. Хотя, ну да, какая разница, обратись я раньше». «Просто раньше бы узнал о диагнозе, вот и все», – пожимает плечами он. «Такие опухоли неоперабельные, тоже верно», – кивает молодой врач. «Спасибо вам за понимание. Обычно люди выходят из себя, плачут, кричат. О, я бы кричал и плакал, если бы это хоть чуть-чуть помогло бы делу». Ухмыляется он и встает. Тело как будто чужое, слабость в коленках, сосет под ложечкой, мысли будто продираются через вату. Сейчас он все еще не верит. Первая стадия – отрицание. Не верю, не хочу верить. Почему именно я? Почему именно сейчас? Глупые и нелогичные вопросы, которые возникают у любого человеческого существа, когда он узнает, что обречен. Сейчас ни капельки не помогают рациональные мысли о том, что все равно все умрут и что жить вечно никто не может и значит рано или поздно надо умереть. И, с точки зрения геологической, совершенно без разницы на 50 лет раньше или позже, жил в кайнозойскую эру и умер тогда же. Но какой-то маленький голосок внутри пищит, если нет разницы, то давайте чуть позже, пожалуйста. Он опирается на спинку стула, и молодой врач тут же подскакивает к нему. «Вам помощь, я попрошу сестру доставить каталку и», — говорит врач, но он отстраняет его и отрицательно качает головой. Сейчас ему трудно даже выговаривать слова, ком в глотке. «Спасибо, все же», — говорит он, проталкивая ставшие незнакомыми, чужими для понимания слова через рот. «Спасибо, не надо, Сергей Дмитриевич. Я, пожалуй, пойду», и он выходит в коридор, аккуратно закрывает за собой дверь, отпускает ручку, проследив, чтобы язычок замка защелкнулся. Каждое движение, даже такое простое, требует сейчас немалой концентрации. Наверное, если бы он закричал или заплакал, стало бы легче. Дыши, Виктор, дыши. Вдох-выдох. Глубокий вдох и медленный, спокойный выдох. Вдыхаешь белую прану, рассеянную в воздухе, а выдыхаешь черные клубы страха. И еще раз. Все, возьми себя в руки. Ты же слышал врача, еще полгода, значит не завтра. Он улыбается сам себе. Все умирают, нечего тут нюни распускать, значит твое время пришло. Он пошел по больничному коридору, заложив руки за спину. Сзади щелкнул замок двери. Наверняка молодой врач присматривает за ним в спину, как бы не упал в обморок в коридоре. Ну уж нет, не дождетесь. Он шел по коридору и думал о том, что каждый умирает в одиночку. Много друзей, есть дети и внуки, есть любимая женщина, есть бывшие коллеги и ученики. Если всех собрать вместе, соберется немалая толпа народу, но умирает каждый, сам по себе. И, конечно, с его стороны эгоистично тут думать только о себе. Надо будет найти правильные слова для всех и мудро распорядиться оставшимся временем. Он опустил руку в карман больничного халата и достал смартфон. Набрал номер и остановился у окна. За окном шел снег, все было белым-бело. В больничном дворе, внизу, стояла машина скорой помощи, из нее парочка грузчиков в ватниках вытаскивали большие, выкрашенные в зеленый цвет армейские термосы с надписями красной краской. «Скоро обед». Он нажал на кнопку вызова. Поднес телефон к уху. Гудок. Щелчок. «Да». Знакомый голос. «Привет», — говорит он. «Привет», — отвечает голос. «Давненько я тебя не слышала. Совсем пропал. Решил все-таки позвонить?» «Да, решил позвонить», — говорит он, глядя вниз во двор. Грузчики перетаскали все термосы и закрыли двери в машину. Автомобиль тронулся с места и выехал с больничного двора. «Удивительно, что ты такой молчаливый. Случилось что?» — спрашивает она, и он хмыкает. «Да нет, ничего особенного. Просто решил позвонить и сказать, что я все помню», — говорит он и поворачивается спиной к окну. Делает шаг в сторону и опирается спиной на стенку, смотря вверх, на потолок. На выбеленном потолке через равные промежутки размещены плафоны освещения. На стене коридора схема эвакуации при пожаре и пиктограмма бегущего человечка с надписью «Выход» и стрелочкой, указывающей куда-то направо. «Конечно, ты все помнишь», — раздается смешок в телефоне. «У тебя же фотографическая память. Ты помнишь наизусть все тексты, что прочитал. Всегда считала, что это несправедливо, и как с такой памятью ты не стал великим ученым. Помнить не значит лучше понимать». Он пожимает плечами, на секунду забыв, что она не может его видеть. «И я не об этом. Я помню каждый наш день вместе и благодарен судьбе за то, что она свела меня с тобой. Ну все, я растеклась лужицей. Витька, что с тобой стало? Заигрываешь?» Веселый смех в телефоне. Он вспоминает Ильфа и Петрова, как там у них, когда женщина стареет, с ней могут произойти многие неприятности. Могут выпасть зубы, посидеть и поредеть волосы, развиться одышка, может нагрянуть тучность, может одолеть крайняя худоба, но голос у нее не изменится. Он останется таким же, каким был у нее гимназисткой, невестой или любовницей молодого повесы. «Что же это правда?» – думает он, «сколько лет, а ее голос не изменился. Голос юной и озорной девушки. Я хочу сказать, что мне очень жаль», – говорит он. «Жаль за каждый миг, что я провел не с тобой. Подумать только, мы с тобой могли бы провести всю жизнь вместе. Эту шарманку я слышу уже не в первый раз», — отзывается она. «А ну-ка вспомни, кто уже был женат при нашей первой встрече. Так уж сложилось, Витя. Между нами многое было. И многое еще возможно, если тебе нравятся старушки. Кажется, это называется геронтофилия. Думаю, в этом возрасте твоя жена уже не будет ревновать, а скорее удивится. Да все удивятся. Я удивлюсь. Кстати, как у вас там дела? Как детки, внуки? Все отлично. Моя жена ничего не изменилась, она по-прежнему мой верный друг и товарищ. Твоей жене памятник при жизни надо ставить за то, что она тебя терпела. Столько лет, я бы с ума сошла», — уверяет его голос в трубке. «Так что благодари судьбу, что у нас ничего не вышло. За многое можно поблагодарить судьбу, но за это я точно не буду», — говорит он и улыбается. Ему вдруг становится легче. Он прожил эту жизнь так, как смог, и не жалеет ни о чем. Сожаления бесполезны. Уроки, которые ты выносишь, вот что важно. Впрочем, сейчас уже никакой разницы нет. Он хотел бы верить в посмертие, однако он врач и совершенно точно знает, что основа личности, сугубо материальное. Надави сюда, прижги тут, здесь удар тока, и на выходе получится совсем другой человек. Да что там говорить, даже особенности диеты, физическое состояние, гормоны, уровень глюкозы в крови, все это может изменить человека до неузнаваемости. Никакой души нет. Есть невероятно сложный механизм человеческого тела, который до конца не изучен, но все же познаваем. Более того, лично он уверен в том, что однажды человечество достигнет и так называемого биологического бессмертия. Старение – всего лишь механизм, запущенный эволюцией, так что никаких иллюзий он не испытывает. Смерть будет окончанием существования его как личности, как индивида и как человека. Нет никакого рая, но нет и ада, нет чистилища и реинкарнации, есть только тишина и темнота, как в глубоком сне, вот только проснуться уже не суждено. Ты всегда был упрямым, смешок в трубке. Давай встретимся как-нибудь, раз уж ты позвонил мне, погляжу, каким ты стал старым, совсем седой поди уже. Некоторые люди с возрастом становятся только лучше, как хорошее вино, обязательно, обещает он, конечно, давай как-нибудь встретимся. Ну вот и хорошо, ладно, мне пора, а то ко мне дочка с внучками скоро приедет, надо бы их свозить куда-нибудь, развлечь. Младшенькая уже разговаривает, да так, что не заткнешь, балаболка еще та, вырастет, станет оратором, или актрисой, а может политиком, влиять на людей она уже сейчас умеет. Так что, увидимся как-нибудь на неделе, конечно, говорит он и уже было отнимает телефон на ухо, но слышит ее голос, и я тоже все помню, говорит она задумчиво, может быть у нас будет еще один шанс, когда мы встретимся в другой жизни. Другой жизни, переспрашивает он, раньше он бы обязательно посмеялся над этой глупой верой в то, что после смерти сохранится личность, какая-то душа, объяснил бы, что если стереть человеку память, то это будет уже совсем другой человек, ведь личность формируется на основании личного опыта. Но сейчас слишком важный разговор, он больше не наберет этот номер, а она не перезвонит. Значит, это их последний разговор. Представители опасных профессий обычно суеверно говорят крайний, чтобы не сглазить, но в этом конкретном случае действительно последний. Тут уже ничего не сглазить. Как говорят китайцы, упавший в реку дождя не боится. Точно, смеется она. Мы уже старые, ждать осталось недолго. Если умрешь раньше, ты уж подожди меня там. Знаешь, я вот подумала, столько людей хотели бы быть с тобой вместе, а ты звонишь мне. У тебя нет молодых учениц и последовательниц, каких-нибудь студенток третьего курса. Старый ты развратник. Решено, в следующей жизни я буду мужчиной, здоровенным, мускулистым и волосатым, а ты, девушкой, маленькой и хрупкой. Вот повеселимся. У тебя странные понятия о веселье, откликается он, надеясь, что его голос прозвучит достаточно сухо и саркастично. Я пас, если и перерождаться, то в кота, например. Вот у кого забот нет, спи себе целыми днями. Тебя совершенно точно кастрируют. Продолжает веселиться она. Я бы тебя кастрировала, дай тебе волю, ворчит он. Ты бы всех кастрировала. Все, уже в дверь звонят. Дочка с зятем приехали. Увидимся. В трубке звучит короткий гудок, затем тишина. Он кладет телефон в карман. У него еще много дел. Сегодня обязательно придут посетители. Будет младшенькая внучка, его любимая Алина. Будет жена, которая принесет обязательные апельсины. Такая уж традиция. Хотя цитрусовые в палате запрещены, она все же с тем же упорством приносила эти оранжевые фрукты. Нельзя, чтобы они узнали про это от медицинского персонала. Это достаточно тяжелое известие. Ему-то что, он просто умрет, а им терять своего близкого человека. Хаем, как там говорят в Индии, когда ты родился, все вокруг улыбались, а ты плакал, так проживи жизнь так, чтобы, когда ты умирал, все вокруг плакали, а ты улыбался. Надо будет все объяснить, думает он, шагая по коридору в свою палату. Все организовать, у него еще есть время. Пусть полгода жизни, вранье, но все же он чувствует себя совершенно нормально, ничего не болит, для своего возраста, в отличной форме. Так что время еще есть, надо будет попрощаться со всеми, спокойно и с достоинством. Возможно, написать что-нибудь в назидание, как и положено мудрым патриархам. Уйти в окружении любящих родственников и друзей, учеников и последователей, приняв смерть с улыбкой на лице, если так подумать, то у него все еще есть время. Время, чтобы уладить дела. Он входит в свою палату, садится на кровать, оглядывается. Сейчас ему немного жалко, что он в палате один. Статус все же дает о себе знать, и никто не поместил бы его в обычную палату с другими пациентами, обязательно в этот VIP-аквариум. А он бы сейчас дорого отдал за то, чтобы увидеть хоть кого-то на соседней койке, кого-то, кто бы спросил «ну как?». Конечно, стоит только нажать кнопку «как прибежит медсестра», а если он решит поговорить с кем-нибудь, то прибудет психолог. Можно позвонить родным, можно друзьям, но сейчас охота поговорить именно с кем-то незнакомым, с кем-то, кто не знает его лично. «Земную жизнь пройдя до половины», — говорит он вслух, и слова словно исчезают в тишине палаты, едва сорвавшись с его губ. «И пройдя долиной смертной тени, не убоюсь я зла. Хотя, нет, что европейцы знают о искусстве умирать. Лучше всего взять восточный источник. Например, тибетская книга мертвых, трактаты наставления для умирающих и умерших. Сейчас ты созерцаешь сияние чистого света совершенной реальности. Познай его, твой разум пуст, он лишен формы, свойств, признаков, цвета. Он пуст, это сама реальность, всеблагость. Твой разум пуст, но это не пустота небытия, а разум как таковой, свободный, сияющий, трепещущий, блаженный. Это само сознание, всеблагой Будда. Душа первична, а все остальное, даже сами боги, лишь отцвет этой души. Продолжает он и улыбается. Все-таки у древних явно была мания величия и размах. Ладно, поступим как Паскаль советует в своем пари, будем верить. Хотя это верно, если бы была только одна религия. Впрочем, можно выбрать. Есть же еще египетская книга мертвых. Есть Некрономикон, в конце концов. Есть даже исследования шведских ученых, которые доказали существование феномена наблюдателя. Есть математическое обоснование виртуальности этой вселенной. Так что все еще возможно. Хм, а я сам себе довольно неплохой собеседник. Он усмехается. Еще полгода. В раке, конечно. Никаких 6 месяцев у него в запасе нет. Опухоль в мозгу растет и просто в один прекрасный-непрекрасный день выключит ему какую-нибудь важную функцию. Может быть очень больно, а может быть совсем безболезненно. Он может потерять способность узнавать людей, формировать осмысленные предложения, его может парализовать, а может и нет. Замечательная неопределенность. Он стискивает зубы. Снова накатило. Все, вдох, выдох, белая прана вдыхается. Черная грязь страха и паники выталкивается из организма. Выдохнуть с силой, прикусить кончик языка и выдавить диафрагму вниз, напрячь мышцы живота еще раз. Страха нет. Когда люди умирают, они не осознают свою смерть. Он так много раз видел это. Сперва отключается именно высшая нервная деятельность, осознание себя как личности, а уже потом все остальное, дыхание, сердцебиение и прочее. Так что это вот грань между жизнью и смертью. Это как грань между сном и явью, никогда не поймаешь ее за хвост. Сперва ты перестаешь осознавать себя. Такое, чтобы человек полностью осознавал свою смерть, бывает разве что в кино. Покой и темнота, вот что ожидает всех после смерти. Что же если вспомнить ощущения, с какими просыпаешься рано с утра, никому ведь неохота просыпаться. Остается надеяться, что сны в том смертном сне приснятся самые замечательные, хотя сон без снов тоже прекрасно. Вот в чем вопрос. Он встает с кровати, вернее, пытается встать, но в этот самый момент мир падает на бок, что-то ударяет его прямо по голове, свет меркнет в глазах. Успевает увидеть паркет под кроватью и подумать, что полугода у него точно нет. Глава 2. Темнота начинает рассеиваться, становятся слышны голоса где-то вдали. Гулкое эхо отдается болезненными ощущениями, бьет по вискам, отдается вспышками боли где-то в самой глубине. Тьма обретает форму и вкус, запах, боль, тошнота, отвратительный кислый вкус на языке, затхлый запах и боль. Вспышкой света, боль во лбу, словно туда молотом засветили, боль в коленях и спине, плечах, тянучая, медленная, постоянная, отступившая в сторону от вспышки, но готовая вернуться. Тяжесть на шее и плечах, усталость и готовность сдаться. Что это? Он открывает глаза и тут же закрывает их. Больно. Пытается протереть глаза. Но руки внезапно натыкаются на препятствие, что-то массивное не дает дотянуться до глаз, не дает поднять руки. Дрянь, получай. Раздается крик и новая вспышка боли в голове. Он пытается вскочить на ноги, но ноги не слушаются, подкашиваются под тяжестью тела и он валится на бок, что-то больно бьет в шею. Больно. В шее что-то противно хрустит. А ну-ка прекратили. Раздается голос над ним. Нельзя камнями кидать в голову. кому сказано «пошли прочь», топот и крики удаляются. Он наконец может проморгаться, руки все еще не дотягиваются до головы, потереть места ушибов, потереть глаза, но по крайней мере теперь он может видеть. Он видит площадь, вымощенную камнем прямо перед ним, улицу, уходящую вдаль, дома, стоящие вокруг. Все какое-то чужое, словно из фильма про кунг-фу и тайны Шаолиньского монастыря. Края крыш загнуты вверх, красная черепица, кое-где реют воздушные змеи. От неожиданности он на секунду забыл о боли и уставился на стоящего рядом стражника. То, что это именно стражник, он понял сразу. Уж больно характерная на нем одежда, что-то вроде доспеха с кожаными наплечниками и накидкой с иероглифом на ней. Иероглифы были понятны, городская стража, гласили они. Откуда он знает иероглифы? Впрочем, все сразу вылетело из головы, как только вернулась боль в голове и теле. Он со стоном потянулся потереть больное место и снова понял, что не может. Опустил взгляд вниз. Некоторое время соображал, что это за сооружение обхватывает его шею и почему его рука все время натыкается на надоевшие препятствия. Толстая деревянная доска с дыркой под шею, откуда и торчала его голова. Из-за этой доски он не видел остального тела, только по ощущениям мог предполагать, что где-то там, под доской, есть уставшие от тяжелого груза плечи, ноющая спина и затекшие колени. Это же колодка. Мелькает в голове мысль, и он тут же удивляется своему открытию. Колодка, или как ее звали на востоке, канга. Иногда в ней есть отверстие и для рук, а иногда, только для шеи. Что за странный сон? Сон? Конечно же сон. У него фотографическая и абсолютная память. Он совершенно точно помнит свое имя, фамилию, отчество и год рождения. Помнит книги, прочитанные десятки лет назад, помнит всю свою жизнь. Помнит и то, как ему был вынесен диагноз о смертельной болезни в терминальной стадии. И ничто из прежних воспоминаний не вело его к пыльной каменной мостовой на площади неизвестного восточного города с кангой на шее, да еще и под стражей. Значит, это осознанный сон. Он попытался представить, как колодка канга разлетается на части, а он сам воспаряет к небесам. Не получилось. Какой неприятно реалистичный сон. Надо бы проснуться. Очень неудобно в этой колодке, спина затекла, плечи болят, руки не поднять, а еще очень хочется пить. «О, тебя не убили еще?» — раздается хриплый голос сбоку. Он скашивает туда глаза. Рядом с ним в такой же колодке канги сидит еще один страдалец. Его сальные, лохматые волосы торчат во все стороны. Лицо у страдальца опухшее, под глазом синяк. На колодке приклеена желтая полоса с иероглифами, которые складываются в слова «воровство нефритовой подвески у госпожи Вон Ми». «Ничего, теперь есть время, пока Чань Ди до конца улицы не дойдет», — доверительно сообщает тот. «А детям рано или поздно надоест. Раза два-три еще прибегут, не больше». «Что?» — Виктор не понимает, потом бросает взгляд вслед уходящему стражнику. «Ага, ясно. Стражник тут не просто так, он обходит улицы, пока он тут, не допускает самосуда. Это дети камнями кидали?» — не верит своим ушам он. «Кто же еще? Кому больше дела нет, как в бродяг камнями кидать?» — спрашивает лохматый в колодке. «Этот толстый ублюдок Джу Вон Ми и его подсвинки. Родители у него ну чисто святые, такие порядочные люди, и в кого он такой растет?» Лохматый даже пытается покачать головой, но качается всем телом, словно позабыв, что в колодке. «Слышь, ты, а тебя за что в колодке?» — спрашивает лохматый, перестав раскачиваться. «Что сделал?» «Я?» — Виктор застыл, задумался. «Ничего он не делал. Стоял в больничной палате, планировал свою будущую смерть и вдруг, вот тут очутился. Никакого момента перехода, никаких чистилищ, никаких посмертий, ни рая, ни ада, ничего. Хотя верить в то, что он все еще спит, было затруднительно. Уж очень убедительно болела голова, ныла спина, и довольно трудно было найти часть тела, которая бы не болела прямо сейчас. Все тело представляло собой комок болезненных ощущений. Дрянь, тухлое яйцо черепахи. Получай. Откуда-то из-за угла выбежала стайка мальчишек в ярких одеждах, они сходу начали кидать камнями. Сперва Виктор застыл, не понимая, что такого он сделал и почему надо опасаться простых детей, но когда камень ударил в колодку и, отскочив, едва не выбил ему глаз, он тут же повернул колодку под углом, стараясь уменьшить область попадания. Еще несколько камней. Он попытался раскачиваться из стороны в сторону, но, во-первых, колодка была довольно тяжелая и двигалась очень медленно, а во-вторых, была пристегнута цепью, так что получилось не очень. Еще камни, Один больно ударил в темя, и свет на секунду померк. Виктор на секунду испугался, а потом вдруг понял, что чем хуже, тем лучше. Чем быстрее его тут забьют камнями, тем быстрее он начнется у себя в больничной палате. Ему еще завещание писать. Он перестал уклониться и стал наоборот, подставлять голову под удар. Однако никто больше даже в колодку не попал. Камни пролетели мимо. Снова появился стражник и мальчишки, кинулись в рассыпную. Стражник бросил на них двоих равнодушный взгляд и пошел дальше. Пока тот был рядом, Лохматый молчал. Как только тот удалился, снова заговорил. «Так за что тебя в колодки бросили? Меня вот обвинили в воровстве. Меня, честнейшего человека. Кому эта нефритовая подвеска нужна вообще? Бред какой-то». Но судья Чен даже спрашивать не стал. В колодке и все. Эх, если бы не побратимы, так вообще помер бы, наверное, из голодухи. «Так за что тебя, а? Мне-то можешь рассказать, пока Чанди рядом нет», — говорит Лохматый и корчит какие-то рожи. «Нос чешется, с ума сойти», — сообщает он Виктору. «Вот как выберусь из колодок, так сразу рвану в северные земли и больше в Чанью и ни ногой. Негостеприимный тут город. Что с тобой? Голову повредили? Чего молчишь? Я и сам не знаю», — отвечает Виктор, проверяя прочность колодки и цепей. «Никакого замка в пределах досягаемости рук. Колодка проста в исполнении, прочна, и выбраться из нее, находясь в ней, практически невозможно. Чего тут не знать?» — прищуривается Лохматый. «Если в колодках, значит, незначительное преступление. Воровство, например, или афера, или толкнул кого, подрался на улице да скандал закатил, и денег на штраф нету. Одежда у тебя приличная, но не сильно богатая, акцент в речи, значит, не местный. Значит, тебе подружиться со мной надо. Держись меня, странный, и можешь называть меня старший братыши. Почему это надо с тобой подружиться?» — машинально спрашивает Виктор, все еще ощупывая колодку снизу, благо руки свободные. «Ты еще не понял», — качает головой старший братыши, качает, как и в прошлый раз, раскачиваясь всем телом. «Скажи, как ты в такой вот колодке пить будешь? Или есть? Ты не из местной общины. Тебе никто ни еду, ни воду не вынесет и не напоит. Я вот тут уже третий день сижу. На ночь нас отведут в тюрьму, а днем снова сюда выставят. Когда стражник отошел, мои побратимы мне воды принесли и покормили. Они меня обожают, ведь я, глава этих малых, заклинатель духов, устрашающий эши. Вот теперь понял», — кивнул Виктор, вернее, попытался кивнуть. Мешала колодка на шее, массивная она все-таки. Как врач он сходу мог перечислить проблемы со здоровьем, которые обеспечивало длительное ношение такого вот аксессуара на своей шее? Однако многие из них не будут тебе угрожать, если ты не в состоянии сам поесть или попить. Эта реальность все еще казалась сном, и прямо сейчас мысль о смерти прямо тут ни капельки не пугала. Он уже умирал, какая разница в конце концов. Единственное, что немного напрягало, это мысль о том, что смерть в колодке от жажды — довольно неприятный опыт. И черт с ним, немного терпишь, мучаешься от жажды, начинаешь бредить, а потом теряешь сознание. Все, что будет после смерти? Покой и темнота, так думал он раньше, но теперь уже не так уверен. Все-таки покой и темнота намного лучше, чем эта жизнь. Натертая до крови кожа шеи, от постоянного соприкосновения с грубым деревом колодки Канги, наливающиеся на голове шишки, половину лица он вообще уже не чувствует. Ноющие от тяжести Канги спина и плечи, затекшие колени, ведь длины цепи не хватало, чтобы встать во весь рост, выпрямить ноги. Можно было только сесть прямо на холодный камень задницей, но так тоже долго не просидишь. Это древнее устройство для наказания специально было придумано так, чтобы тому, на кого его надели, нельзя было удобно устроиться. Мозг наконец очнулся от спячки и сходу выдал несколько объяснений случившемуся, причем одна другой круче. От галлюцинаций на грани жизни и смерти, которые стремительно проматываются в голове, пока его тело оседает на пол больничной палаты, до виртуального мира, в котором он оказался, так как предыдущая его жизнь также протекала в виртуальном мире, и десяток различных вариантов между ними. Впрочем, он довольно быстро понял, что толку от таких теорий чуть, есть данность. И прямо сейчас эта данность — деревянная колодка Канга на шее, жажда, боль во всем теле, камни, которые кидают эти злые дети, стражник, который ходит кругами по улицам, и этот, Лохматый, предводитель шайки разбойников. Самое же главное во всем этом то, что просто проснуться не получается. Боль очень даже настоящая, все вокруг слишком уж реалистично, слишком много мелких деталей, обычно во сне такого не бывает. Все, на что он смотрел, было совершенно реальным, он мог увидеть каждую отдельную черепицу на крышах зданий, каждую металлическую пластину на доспехе стражника, и даже волосинки на лапках жирной, синюшной мясной мухи, что присела на край колодки канги. По привычке он поднял руку, чтобы прогнать ее, но рука в очередной раз наткнулась на дерево колодки, и он просто дунул на муху. Она взлетела и по поганой мушиной привычке, тут же села ему на щеку. Он скорчил лицо и дунул вверх, прогоняя ее. «Я в другом мире», — подумал он, — «с ума сойти. Как такое вообще возможно? Нет, стоп, хватит об этом. Как именно это возможно, это не проблема. Десятки теорий можно придумать как. Вопрос в другом, что делать? И вот еще, если он был перенесен сюда в своем теле, как его болезнь, он умрет и здесь тоже? Хотелось бы без мучений, в больничной палате, на мягкой кровати, окруженным заботой, а не тут, посреди городской площади и с колодкой на шее. Слишком много информации, слишком много вопросов и никаких ответов. Пожалуй, если бы тут была кнопка «умереть немедленно», он бы нажал на нее. Но кнопки не было, я и правда ничего не помню, признается Виктор своему собеседнику. Видимо, память отшибла от удара камнем. Мелкий засранец на удивление хорошо кидает камни, соглашается с ним старший брат Иши. Ему бы на конкурс метания камней по весне, такой талант пропадает. Джумин, его мать, просто светлая дева-небожитель во плоти, а этот маленький демон только и умеет людям неприятности доставлять. Жаль, что ты ничего не помнишь, ну да я тебе расскажу сейчас все. Благодарю, говорит Виктор. Он совершенно точно знает, что информация не бывает лишней, а уж в такой момент, и вовсе. Да чего уж тут, темнеет лицом лохматый. Нам нужно вместе держаться, тогда легче будет. Попробуй в колодке месяц провести, да еще когда с тобой не говорит никто, с ума сойдешь. «Колодки на ночь снимают», — уточняет Виктор. Ему до чертиков хотелось освободиться от мешающей деревяшки. С ней было очень неудобно, его тело и так было каким-то слабым, а уж с этой здоровенной штуковиной на шее он себя чувствовал, как жук под чьим-то ботинком. Что? Нет, конечно. Иначе это был бы просто курорт, посидел на площади, а потом колодки сняли и в постель с мягкими перинами да шелковыми простынями. Ха, я был бы рад, коли так было бы. Проклятая колодка давит на плечи, и шея болит, да еще и волосы у меня во все стороны торчат, не пригладить, говорит Иши. Виктор морщится, очень плохо, провести ночь в такой штуковине нормально не лечь, ни боком, ни на спину, тем более, на живот. Колодка сразу начинает шею передавливать, человек задыхается, остается сидеть и засыпать именно так, сидя, никакого отдыха уставшим за день мышцам. Постоянная надоедливая боль. Так, хватит, думает он. Анализ ситуации. Быстро, быстро. Рефлексии из разряда «не верю» и «мы все умрем». Но потом. Сейчас ситуация поганая. Он сидит в колодках. Значит, предыдущий владелец этого тела совершил какое-то правонарушение. Какое? Он скосился на полосу с иероглифами, которая была наклеена на колодке соседа. Иероглифы гласили воровство нефритовой подвески у госпожи Вон Ми. Значит, такая же наклеена и на моей колодке, думает он и окликает своего соседа и коллегу по несчастью. Эй, Иши, слушай, старший брат Иши, строго поправляет его оборванец в канге с лохматыми волосами, не забывай об этом. Старший брат Иши, вздыхает Виктор, решив не устраивать спор на пустом месте, если этому лохмачу так важно обращение старший брат. Пусть будет старшим братом, хоть груздем назови, хоть небесным императором, главное в корзину не пихать. Какая разница, старший брат Иши, а за какое преступление меня в колодки засунули? Спрашивает он, что написано на моей деревяшке? Что? Эй, ну да хе, лохматый качнулся в сторону, так, словно хотел потянуться пятерней к затылку, почесать. Но колодка ему помешала, он просто ткнул рукой в деревяшку. Привычка, думает Виктор, привычный жест, у тебя там надпись стерлась, ничего не разберешь, говорит лохматый и чуть приподнимает колодку руками, давая отдых своей шее, ничегошеньки не видно, вот затерлась все совсем, да, вот же, оставаться в колодках крайне не хотелось, но о здешней системе правосудия он не знал ничего, за что наказывают, сколько всего еще это наказание терпеть и не является ли это наказание всего лишь прелюдией к другому. Там, например, сперва стоять у позорного столба 3 дня, а потом отрубить голову на площади, при стечении народа. Но, насколько я знаю, ты либо воровка, либо проститутка без разрешения. Вряд ли ты кого убила. Что? Руки вниз, быстро. К черту колодки, к черту боль в израненной шее, к черту все. Ничего не видно и не удастся увидеть, деревяшка мешает. Но, какие-то завязки на штанах. Нет, это не штаны, это юбка. Что? Эй, ты чего, Симы? Подруга? Эй, ты чего, стража? Чинди, величайший из стражей справедливости и самый неподкупный золотой талант в глазу у небесного владыки. Сюда. Кажись, эта странная померла. Если у нее было чего, то я ее наследник вроде как. Мы тут в колодках все как одна семья. Слышит он крики переполошившегося соседа-каторжника, уже теряя сознание. Глава 3. Сидеть в колодках крайне утомительно, но ночевать в колодке – сущее мучение. Да, на ночь их отводили с площади, отводили в местную тюрьму, но колодок никто не снимал, мягкой кроватки никто не стелил, даже поесть не давали. Насколько Виктор понял, это такая вот социальная сторона наказания. Если есть в местной общине кто-то, кто зла на тебя не держит и более того, готов на площадь прийти и накормить напоить, то хорошо. А нет, ну так не проживешь ты не только месяца, недели в колодке не протянешь, сдохнешь от жажды. Он не знал, что за время года сейчас на дворе, однако днем на площади было жарко, а ночью в клетке – холодно. Организм боролся как мог, но ему нужна была вода и пища, иначе не выжить. С тем, что Виктор попал в чужое тело, да еще и девичье, он поделать ничего не мог. Однако это было не самой главной его проблемой. Самой главной его проблемой была чертова деревяшка на шее, которая, казалось, весит 100 тонн, давит вниз, постоянно натирает шею до крови, нагружает и без того ноющие мышцы спины и плеч. Как оказалось, старший брат Иши, бесстрашный предводитель банды и мелкий воришка, изрядно насвистел насчет того, что меня тут будут кормить и поить, держись меня и прорвемся. Никто к нему не пришел. На второй день Иши погрустнел и сказал, что, видимо, его братья погибли в бою, раз так. Впрочем, Виктор уже понял, что этот Иши человек ненадежный и ради красного словца готов так приукрасить, что родную мать не пожалеет. То она у него в одном рассказе, благородного роду леди, овладевшая семью искусствами и познавшая истинное Дао, которая вынуждена была бежать от преследований клана, потому его и оставила, то в другом, певичка, которая заболела чахоткой и передала сына на воспитание соседям. Язык у братца Иши вперед головы треплет. Пример, так вот и пример, стражник Чань, который оказался не таким уж суровым, а после того, как Виктор там на площади в обморок упал, даже лоб ему влажной тряпкой протер и попить дал, так вот этот самый стражник Чань на его просьбу спокойно прочел то, что написано на его колодке. Ничего там не затерлось, просто старший брат Иши читать не умеет, вот и все. А что на колодке написано? Непочтительное обращение к судье. Вот так, оказывается, за такое тут можно и к смертной казни быть приговоренным. Какая же это смертная казнь? Едва ворочил опухшим от жажды языком старший брат Иши на третий день их бдения на площади. Просто колодки. У меня знаешь, сколько знакомых в них побывали. Виктор не стал даже отвечать, экономя силы. Мелкое девичье тело, в которое он попал, отчаянно хотело пить, но на третий день уже и жажда казалась чем-то далеким, ненужным и неинтересным. Он снова умирал. Интересно, вяло думал он, а если на самом деле я все еще лежу на полу в палате, а все это, выверты моего мозга, который перед смертью показывает мне картинки, такую вот историю, в конце которой я обязательно должен умереть. Был же такой фантастический рассказ про человека, которого повесили за попытку диверсии во время гражданской войны, а у него веревка порвалась, он упал в реку, уплыл, убежал, прятался в лесу, шел домой и вот уже когда перешагивал порог родного дома, оказалось, что он висит на том самом мосту с высунутым языком и выпученными глазами. «Нас отпустит, вот увидишь», — продолжает вяло говорить старший брат. «Стражник Чань, да продлят его годы небесные колесницы, да будут его предки гордиться столь праведным потомком, он же давал нам воды попить, верно, значит не хотят, чтобы мы тут умерли». Виктор снова ничего не ответил. Лохматый Иши верил в то, во что хотел верить. Суточная норма воды на взрослого человека – 1,5–2 литра. Приблизительно, конечно. Конечно, возможно протянуть несколько дней на усеченном пайке, используя воду организма, но потом все надо вернуть на место, восполнить. А тут два жадных глотка из фляжки стражника, мгновенно испаряющихся из пересохшего рта, даже на 200 миллилитров не потянут. И непонятно, то ли он их действительно так жалеет, то ли наоборот, желает, чтобы помучились подольше. Ведь они в течение дня не просто в тенечке сидят, а в центре площади, на палящем солнце. Хорошо, хоть дети камнями перестали кидать, и то хлеб. С другой стороны, вот попал бы кто особо меткий в темечко и все, конец мучениям. Тот самый темный сон до конца, до тепловой смерти вселенной. Из-за отсутствия воды и еды сил на лишние движения не было, он уже не обращал внимания на ноющую боль во всем теле, периодически задумывался о том, чтобы когда цепи вечером отстегнут и поведут в тюремную клетку, намеренно споткнуться и со всего размаху упасть лицом вперед, убрав руки за спину для надежности. Если хорошо упасть, есть шанс, что чертова колодка перебьет трахею и он задохнется в течение нескольких минут, получаса. Вряд ли тут трахеотомию ему делать будут, умер и пес с ним. Особой гуманности в местном правосудии он не заметил. Опять-таки, если очень удачно упасть, можно и шею сломать, хрусти на небесах. Вот была бы тут моя матушка, никто бы меня в колодке не заковал, говорит старший братыши. Только бродяг всяких могут заковать, а если ты из приличной семьи, к тебе и отношение другое. Штраф бы уплатили и все. Хотя был бы я из хорошей семьи, сдалась бы мне эта подвеска. Непотизм, думает Виктор, плевать. Плевать на местные обычаи, устои и на весь этот мир. Ему все равно недолго осталось. Идет уже третий день, как это тело в колодках без еды и воды, на жаре днем и в холоде ночью. Он и в туалет эти три дня не ходил, нечем. Судя по всему, это тело и раньше не сильно едой баловали, ручки-ножки худые, мышечной массы никакой, насколько он мог судить на ощупь. Черт, если бы не то, что он все равно уже умирал, то он бы поймал немаленький стресс по поводу этой перемены пола. И дело тут даже не в том, что как всякий мужчина он первым делом свои фамильные драгоценности проверять кинулся, а в том, что в таких традиционных обществах роль у женщины в обществе одна – быть женой, и это в лучшем случае. Потому как тем, у кого не получилось быть женой у хорошего, богатого и доброго мужа, а такие вообще существуют, тем уготована другая роль. Сперва, подстилки, общество-то не сказать, чтобы гуманное тут, а потом, служанки, как молодость пройдет, ну и комбинации служанки-подстилки и подстилки-служанки. Быть подстилкой не хотелось до крайности, быть женой, впрочем, тоже не хотелось, не вызывали эти вот перспективы энтузиазма, так что может и хорошо, что он сейчас помрет, в своем мире умер, а сейчас вот тут умрет, хм, а если это рекурсия, может он вообще в аду и обречен вечно умирать, просто в разных антуражах, вот тут умрет, а глаза откроет и на тебе, здрасте, я уже стенька разиной стою перед толпой на лобном месте, вот сейчас меня четвертуют и голову отрубит. Опять умер, и вот уже я где-нибудь в Японии, на ростке бамбуки сижу. Или это китайская казнь, неважно. Тысячи лет субъективного времени в постоянной агонии, сменяя тела и эпохи. А во как, персональный ад. Эй, странное, подберись. Смотри-ка, сюда опять стражник Чань идет, а с ним аво, это ж светлый господин Вон Мибашу. Да будут предки милостивы ко мне. Пробормотал лохматый Иши и даже как-то съежился, уменьшился в размерах, словно пытаясь спрятаться. С колодкой на шее такая попытка была обречена на провал. Виктор бросил взгляд на приближающихся людей. «Вон Мибашу», — подумал он, — надпись на конге у лохматого гласила «Воровство нефритовой подвески у госпожи Вон Ми». «Значит, этот господин Башу — родственник той самой госпожи Вон Ми». Скорее всего, муж. Виктор бросил на человека, идущего рядом со стражником Чань, и обратил внимание сразу на несколько деталей. Первое, что это не стражник Чань Ди шел впереди, провожая за собой. Нет, стражник шел чуть позади, и его голова была наклонена к земле. Совсем чуть-чуть, но все же, это не было похоже на «я сопровожу вас туда», это скорее было похоже на «эскорт достопочтимого господина», где я и где он, надо понимать. Сам же господин Башу шел, расправив плечи, не торопясь, словно плывя над землей, словно ему на голову поставили пиалу с горячим чаем и запретили вокруг смотреть. Расправленные плечи, надменный взгляд сверху вниз, плывущая походка — это шел человек, уверенный в себе и своем социальном статусе. Виктор мало разбирался в одежде и аксессуарах этого мира, но он был уверен в том, что местным жителям на глаз было понятно, что идет большая шишка, большой человек, по богатству одеяний, по затейливой шапочке на голове, по вееру, что тот держал в руке или же по прямому мечу, который свисал с пояса. Впрочем, ему все равно, умирать так умирать, сил на то, чтобы реагировать на появление кого бы то ни было у него не было. Как там говорил старина Шрам, прости, что не прыгаю от радости, у меня что-то спина побаливает. Да, именно так, и не попрыгаешь, тут и спина болит. Эй вы, голодранцы, зычно рычит стражник Чань Ди, а ну приняли надлежащий вид. Сам господин Вон Минбашу изволил проведать. Прошу простить этого ничтожного. Тут же возопил лохматый Иши, склоняя голову и становясь на четвереньки. Прошу простить, мои глаза недостойны узреть. А ты чего? Стражник переводит взгляд на Виктора и поднимает свое копье, чтобы ткнуть того тупым концом древка под ребра. Виктор переносит тычок с философским спокойствием, он бы многое дал за то, чтобы стражник Чань перевернул свое копье и ткнул его не древком, а острым, листовидным наконечником прямо в сердце. Однако он подозревает, что стражник Чань так делать не будет, не положено. Но сил говорить тоже не так уж и много, а уж силы вскочить на ноги и повалиться на четвереньки, как только что сделал лохматый, и вовсе, он и не встанет. Оставь, поднимает руку господин Башу и стражник Чань, прекращает попытки ткнуть Виктора древком во второй раз. Интересно, а тут есть дополнительное наказание за то, что непочтительно вел себя по отношению к господину Башу. Вяло думает Виктор, чувствуя, как мысли медленно плавают внутри, словно снулые рыбины под зимним льдом, когда так не хватает кислорода. Подними голову, бродяга и проходимец. А эти слова обращены уже к лохматому, и тот поднимает голову и колодку вместе с ней, придерживая руками. Ну нет, думает Виктор, такой трюк я сейчас точно не исполню, сил не хватит. Все-таки самая жестокая ирония жизни – это то, что разум не оставляет тебя до конца, и даже зная, что умираешь, ты все равно в состоянии мыслить, и это ужасно. Пресветлый господин Вон Ми, даруют предки вашей семье изобилие и здоровье всем близким, да пребудут в целости ваши детки, да благословят вас боги. Да, тараторит лохматый, Виктор только глаза прикрывает. Ну кто так делает, думает он, так не делают. Ты сам снижаешь свою ценность в глаза у другой стороны, так переговоры не ведут. Ты о чем думал, мерзавец, когда решил украсть что-либо у моей супруги? Раздается голос господина Башу. Лохматый Ишу снова складывается пополам, утыкаясь колодкой конгой в землю, призывая небо и землю в свидетели, каясь во всех своих грехах и принося страшные клятвы в том, что бес попутал и вообще никогда и помыслить не мог, а все случайно так вышло. Он подвеску на улице подобрал и торопился госпоже Вон Ми, да славится имя ее в веках и да будут благословенны ее дни, вернуть. Да, побежал не в ту сторону, но откуда же ему, скудоумному, знать, где именно госпожа живет? Весь город знает, помутнение в голове случилось, через рынок побежал. А что побежал? Так торопился же, со всех ног бежал. Срезали подвеску с пояса, вы смотрите, какие негодяи, нет на них управы, пусть Бог и покарает. Пусть пресветлая богиня им головы палицей размозжит, как так можно? Пресветлая госпожа Вон Ми, чисто небесная дева во плоти, а эти негодяи у нее подвеску украсть пытались. Что на свете творится? Хорошо, что он и шицинцы на страже закона. Видимо, воры испугались содеянного, уронили подвеску, а он подобрал. Да, судья не разобрался немного, да посидеть в колодках пришлось, но ради благополучия пресветлой госпожи он и не на такое готов. Вот как, лицо господина Башу на какой-то неуловимый момент дрогнуло, и Виктор мог покляться, что увидел легкую улыбку. Вот она, истинная сущность господина Башу. Конечно же он важный, конечно же он тут влиятельный и ведет себя соответственно, однако эта тень улыбки говорила о многом. Внутри у Виктора зародилась надежда, насколько влиятелен этот самый господин Вон Ми Башу, может ли он из колодок выдернуть. Истинно так, никак иначе. Клянусь своей покойной матушкой и всеми своими братьями и младшей сестренкой, тараторит лохматый, и откуда только сила у него на такое. Вместе со мной же третий день в колодках, а такой бодрый. Что же, видимо и правда произошло недоразумение, говорит господин Башу и поворачивается к стражнику. Уважаемый Чань Ди, этого человека надлежит отпустить немедленно. Но так не положено, господин Вон Ми, кланяется стражник. Я бы с удовольствием, но судья Чень, да и этот потом жалобу может подать, тут надо дело с самого начала поднимать. Хорошо, я схожу к судье Чену, неожиданно соглашается его собеседник. В самом деле, это же его ответственность. А что до жалоб, ты будешь жаловаться на неверно исполненное правосудие, или быть может у тебя есть претензии к семье Вон Ми, спрашивает господин Башу у склонившегося лохматого Иши. Тот отрицательно мотает головой, натирая себе шею об колодку, клянется всеми богами, что никаких претензий не имеет и никуда жаловаться не собирается. Вот и хорошо. Господин Башу наклоняется к склонившемуся лохматому и шепотом, так, что стражнику, стоящему чуть поодаль, не слышно, говорит: «Не думай, что ты меня провел, ишицинцы. Этот раз у тебя последний. Я просто не хочу, чтобы имя моей супруги хотя бы еще сутки было написано на позорных колодках в центре города. Но следующего раза у тебя не будет, тебе понятно?» Он прищурился и выслушал очередной поток клятв и уверений. Повернул голову. «Господин Башу». Виктор понял, что сейчас у него есть шанс, потому что месяц в этих колодках он не вытянет, не выживет. Почему-то прямо сейчас ему вдруг захотелось жить, пусть даже в этом несуразном теле и в этом странном мире. «Это еще кто?» — поднимает бровь господин Башу, выпрямляясь. Его глаза быстро пробежали по надписи на деревянной колодке. «Оскорбила господина Судьючина, теперь я вижу, чем именно. Господин Вон Ми, разрешите я ее древком под ребра, чтобы вежливости поучить», — встревает в разговор стражник и уже даже копье свое поднимает. «Вот опять», — думает Виктор, — «получу сейчас ни за что. Что он не так делает? Погоди», — поднимает руку господин Башу. «Ты что-то хотела мне сказать, господин Башу?» — повторяет Виктор и видит, как морщится стражник и как вжимается в пыль лохматый иши. «В чем дело, где он ошибку допускает? Имя? Его звать Башу, фамилия Вон Ми. Стражник к нему по фамилии обращался, следовательно, обращение по имени допустимо, но тут есть какой-то порог. Скажем, только близкие люди так могут. Тогда все становится понятно. Господин Вон Ми», — поспешно исправляется Виктор и видит тень улыбки на лице господина Башу. «В точку. Он показал, что обучаем. Быстрый анализ. Господин Башу, важная шишка, большой человек, биг босс и крупная рыба в этом пруду. Он в состоянии говорить с судьей, который их сюда упек, выдергивать из колодок, говорит об этом уверенно, и повода ему не верить в этом вопросе нет. Кроме того, прямо сейчас он чувствует себя хорошо, судя по всему, он сыт, удовлетворен, уверен в себе и настроен благостно. Что им руководит? Он пришел на площадь за тем, чтобы помиловать воришку, который пытался украсть у его супруги драгоценную подвеску. Почему? Причина была им озвучена. Он, конечно же, ни на йоту не верит в оправдание лохматого иши, но сама по себе надпись на колодке «пытался украсть у госпожи Вон Ми» привлекает ненужное внимание к самой госпоже Вон Ми и семье Вон Ми. Это, как говорят, то ли он украл, то ли у него украли, но история неприятная. Даже если в уголовном деле семья выступает потерпевшими, все равно упоминание имени рядом с преступниками не камильфо. Ложечки нашлись, а осадочек остался. Значит, сам господин Вон Ми Башу зависит от общественного мнения об имидже его семьи. Это важно. Этот фактор едва ли не важнейший. Вторая черта его характера, которая позволяет мне надеяться хоть на что-то – чувство юмора. Чем лучше развито чувство юмора у человека, тем выше интеллект. Умение посмеяться над собой очень редко встречается и говорит о чрезвычайно развитом уровне абстрактного мышления. Господин Вон Ми Башу в состоянии посмеяться над собой. Любого другого примитивные оправдания лохматого иши только разозлили бы. Ах, ты еще и издеваешься. Но, несмотря на то, что речь шла о его супруге, его семье, он в состоянии улыбнуться нелепым оправданием. Впрочем, судя по его расправленным плечам, по уверенному голосу и прочим мелочам в поведении, как он смотрит, как он подавляет любые возражения, Виктор может сказать, что этот господин тюфиком точно не является, и быть причиной его гнева никому не пожелаешь. Итог: для него важен имидж семьи. Даже пустяковый повод к сомнению в общественном мнении его волнует. Он довольно умен и властен, но обладает развитым чувством юмора, видит практическую сторону во всем, но способен посмеяться над собой. «Господин Вон Ми, само небо прислало вас сегодня. Увы, мне нечем будет выразить мою признательность вам». Виктор с трудом приподнялся и едва не упал лицом вперед, опускаясь на землю в поклоне. Колодка тянула вниз. «Однако всей семье Вон Ми и вам лично зачтется ваша милость, если вы спасете от смерти одного человека. Всю свою жизнь в последующем я буду восславлять имя семьи Вон Ми, и ваше лично. Ну надо же, ты все-таки умеешь вести себя подобающим образом», — удивляется господин Башу. «А я думал, у тебя спина не гнется». Глава 4. «Сиатай, Сиатай, где ты бродишь, засранка эдакая?» Тетушка Чо сегодня была в ударе, и ее зычный голос прокатился по окрестностям, пугая домашнюю птицу и заставляя домочадцев вздрагивать. Она уперла руки в бока и осмотрелась вокруг. «Это демоново семя, вредная девчонка, опять куда-то запропала». «Нет». Тетушка Чо решительно отказывалась понимать резоны главы семьи Башу. Мало того, что вынула из колодок какую-то воровку и смутьянку, так еще же и работой по дому не нагрузил. Вылечил, выходил, самолично. Нет, понятно, что старший Башу из дома вон ми мог себе позволить выкупить мелкую преступницу и сделать с ней все, что душе угодно, но старший в жизни бы так не поступил. Не ради удовольствия запретного, не ради того, чтобы служанку дома еще одну заиметь. В слугах дома вон Микова попало не было. Все лояльные, проверенные, поколениями верные семье. А это, мало того, что пришлое, так еще и грубиянка, болтает черте что, в глаза смотрит дерзко так, носится по двору и дому так, что только юбки за ней развиваются. А она, тетушка Чо, должна ее научить вести себя так, как полагается порядочной девице. Где ж это видано? И как ее учить прикажете, если она опять где-то шатается? Тетушка Чо развернулась на месте и ловко схватила за ухо проходившего мимо кухонного мальчишку. «Ой!» – заверещал тот. «Госпожа Чо, отпустите! Где эта проклятая сиатай шарится?» Грозно сдвинула брови тетушка Чо. «А ну говори!» «Да мне откуда знать?» – забегал глазами мелкий сорванец. «Я же на кухню. Там суп варится из утиных потрошков. Господин повар Линк сказал, что если не принесу ему трав душистых, так он мне потом пинков надает. Госпожа Чо, не знаешь, так не знаешь». С притворным равнодушием вздохнула тетушка Чо и отпустила ухо. Кухонный мальчишка тут же унесся прочь, потирая пострадавший орган. Тетушка Чо выждала пару секунд и неторопливо двинулась следом, улыбаясь про себя. Не родилась еще мелкая зараза, которая бы могла спрятаться от нее на территории поместья семьи Вон Ми. Темно-коричневая рубашка кухонного мальчика мелькнула впереди и скрылась в стороне конюшни. «Ага», — подумала тетушка Чо, — вот и ответ. Расповадилась эта мелкая засранка на сене днем валяться и спать. Уж она ей сейчас покажет. Она даже юбки приподняла, торопясь застукать эту вредную засранку на месте преступления. Это ж сено портится, лошади такое потом не едят толком, да и одежда на ней, семьи Вон Ми, никакой благодарности. Поистине, недаром в народе говорят, у волчонка дикое сердце, сколько ни прижимай к себе, все равно дыру в животе выест. Толку этого волчонка приручать, не оценит и не поймет, какая это честь в семье Вон Ми прислугой быть. Все равно, что на цитре перед коровами играть, как музыкант Гун Мин, который так хорошо играл на семиструнной цитре. Ведь корова не восхищается музыкой не потому, что Гун Мин плохо играет, а просто потому, что корова ничего не понимает в игре на цитре и в музыке тоже. Она осторожно входит в конюшню и на цыпочках крадется к тому углу, где в деревянной клете хранится свежее сено. Прислушивается. «Тетушка Чо тебя ищет?» — раздается чей-то взволнованный голос. «Кухонный мальчишка». Тетушка Чо довольно улыбается. Правильно она все рассчитала. Сиатай, это маленькая волчица, несмотря на всю свою дерзость и неприспособленность к нормальной жизни, сразу же сообразила, что все блага в доме Вон Ми происходит из кухни, а потому завела себе привычку на кухне толкаться, да кухонным помогать. Даже с поваром сдружилась, а уж господин Линк с кем попало дружбу не водил. Да вот только третьего дня тетушка Чо своими глазами видела, как они вечером на кухне в сенцы играли. При этом старый повар Линк за бороду держался так, как он обычно держится, если у него блюдо пригорает. Тетушка Чо кухонную команду недолюбливала, искренне считала, что госпожа Мэй их переоценивает и балует, и что им надо через день подзатыльники раздавать, а не жалование платить, но ее власть над кухней не распространялась, потому она подобное понебратство предпочла не заметить. Но сейчас время занятий для этой мелкой прохиндейки, а она, тетушка Чо, прислушивается. «Спасибо тебе, младший Ба», — звучит голос этой мелкой заразы. «Сейчас вот спущусь и...» «Ага». Тетушка Чо прямо-таки выпрыгивает и тут же хватает мелкую заразу за ухо. «Попалась. Ой-ей-ей. Добрая тетушка Чо, опять отлыниваешь. Позоришь честь семьи и дома. А ну-ка, пошли на урок. Господин Вунджу время на тебя тратит, а ты...» «Добрая тетушка Чо, я как раз хотела на уроки пойти. Вижу я, как ты хотела. А ну, выпорола бы я тебя, да старший вон запретил. Ухо, ухо оторвете, добрейшая тетушка Чо. Как я потом с одним ухом? Господин Вон Ми будет недоволен». «Не оторву», — буркнула тетушка Чо, но хват ослабила. Старший Вон четко сказал, что любые наказания, кроме членовредительских, и ни в коем случае никаких следов на лице не должно остаться, или на теле, как будто ваза фарфоровая, а не прислуга. Ходят слухи, что эту мелкую заразу готовит в личные служанки госпожи Лилинг, младшенькой и любимой дочери старшего, но она, тетушка Чо, в такие слухи не верит. Госпожа Лилинг Норов имеет не самый простой, и личные служанки у нее долго не задерживаются. Место-то почетное, да только обжечься можно. Вторую ее служанку как пороли на конюшне, так хоть уши закрывай, столько криков было. Говорят, продали ее потом, пусть и порченная, но все лучше, чем госпожа Лилинг ее со свету сживет, как первую, которая в пруду решила утопиться.